Издательство «Эксмо». Лидия Давыдова. «Беги». Книга частично основана на реальных событиях, но некоторые сюжеты и все имена героев – плод авторской фантазии. Любые совпадения случайны. Удар был сильный. Потеряв равновесие, она схватилась за край стола, но скатерть предательски соскользнула, и женщина рухнула на спину. Голова стукнулась о мраморный пол, внутри загудела. Она замычала, попыталась подняться, но тут же получила еще один сильный удар в живот. «Мамочка!» Дочка подбежала, протянула руку, но была мгновенно отброшена в сторону. Она вписалась в стену и упруго, как мячик, отскочила. Раздался пронзительный детский крик. Женщина, несмотря на дикую боль в животе, медленно приподнялась. По губе дочки стекала струйка крови. Женщина издала звериный вопль, кинулась к окну и истошно заорала: «Аюта!» Через 5 минут в дверь застучали соседи. Они колотили так сильно, что казалось, дверь вот-вот сорвется с петель. «Не высовывайся!» — пригрозил он кулаком и направился к выходу. Как только дверь распахнулась, женщина с дочкой на руках в пижаме стремительно бросилась наружу.